Глава 21. Пятница. Барбекю проходило не слишком удачно, невзирая на хорошую погоду. Гости настолько отвыкли от безветренных солнечных дней, что забыли, как получать от них удовольствие. Если они не проклинали безвредных мошек, жужжащих над духом, то жаловались на жару и никудышное лето. Кое-кто даже ухитрился обвинить в этом правительство. Не было никого, кто бы просто наслаждался долгожданным ласковым теплом. Типично исландское поведение. Хотя оживление неизбежно. Народ только начал собираться, и вскоре все они забудут о своих жалобах, стоит только расслабиться и опрокинуть пару стаканчиков. А некоторым даже ждать не придется, судя по тошнотворному пряному запаху марихуаны, долетевшему до Фрикки. Он старательно избегал смотреть по сторонам, чтобы ненароком не заметить того, кто курил. Никого из гостей это не тревожило, и ему не хотелось вести себя как выскочка-морализатор. Он и так чувствовал себя не в своей тарелке. Фрикин откусил бургер, который принес ему Фьялар, его младший брат. Ему пришлось найти место за одним из садовых столиков, прежде чем одноразовая тарелка прогнется под весом своего содержимого. Бургер был раза в три больше обычного. Это было так похоже на брата. Ничего не делать наполовину. На фоне его рождественских подарков родителям скромные свертки Фрикки смотрелись, как залежалые складские остатки. На семейный ужин в узком кругу непременно требовалась бутылка дорогого вина. Канун Нового года отмечался немыслимым количеством салютов. Фьялару было необходимо превзойти всех вокруг. Необузданное расточительство брата не касалось лишь одного предмета — рыболовной лодки, которой он владел совместно с отцом, дядей и Фрикки. В этом вопросе он был настоящим крохобором. Фьялар тщательно оценивал стоимость любого винтика, болтика, прокладки, шестеренки, которые требовали замены. Из-за его скоредности порой проходило столько времени, что цена успевала подняться. Фрикки иногда задумывался, почему поведение брата так сильно меняется, если речь заходит о лодке. По его мнению, дело было в том, что продавцы лодочных запчастей не принимали кредитные карты. Им приходилось передавать наличные из рук в руки, а не ограничиваться сомнительными обещаниями оплаты в неопределенном будущем, который может и не наступить. То, что Фьялар жил на широкую ногу, могло иметь лишь одно возможное объяснение – займы. В тех редких случаях, когда он упоминал свой туристический бизнес, все ограничивалось хвастливыми заверениями о невероятных успехах. Но когда бы Фрикки не наведывался к брату, один или два из его походных трейлеров, которые он сдавал в наем, неизменно были припаркованы на его широкой подъездной аллее. А бывало, что и все три. Фрикки подозревал, что таким же непостоянным был и спрос на апартаменты выходного дня в Средиземноморье, который он сдавал исландцам, а также его местный летний домик. Фьялар предлагал Фрикки воспользоваться домом почти при каждой встрече. Стало быть, по большей части он пустовал. А вот в заграничную квартиру не приглашал никогда, так что можно было надеяться, что она была полирентабельна. «Вот, пиво, дружище». Фьялар приблизился, держа в каждой руке по кружке. По огромной кружке, разумеется, и пиво наверняка было охлаждено практически до состояния льда. В холодильнике брата температура должна быть ниже, чем в любом другом. Фрикки взял из рук брата запотевшую кружку и поставил ее на стол. Капли конденсата потекли по стенкам, образуя лужицу вокруг основания. И эта лужица будет становиться все шире, потому что Фрикки не собирался пить. Он был за рулем, но не счел нужным напомнить об этом в очередной раз, ведь уже дважды отказывался от напитка именно по этой причине. Фьялар быстро сменил тему. Ему не хотелось, чтобы кто-то заметил, что его брат отнюдь не в праздничном настроении, какого Фьялар ждал от своих гостей. «Как жизнь, неплохо?» Фьялар буквально упал на деревянную скамейку рядом с Фрикки и грохнул по столу пивным бокалом. Содержимое едва виднелось на дне, значит, задержится он ненадолго. «Да все путем», — Фрикки изобразил, как он надеялся, беззаботную улыбку, стараясь слиться с толпой, но быстро понял, что более верным способом были бы унылые жалобы на мошкару. Футболка Фьялара смотрелась так, словно ее купили на благотворительной распродаже, но наверняка была творением какого-нибудь известного безликого дизайнера. И стоила, конечно, дороже, чем единственный костюм Фрикки. Короткие рукава открывали коричневые мускулистые руки. Хеллар был одним из немногих людей в саду, кто мог похвастаться загаром. Насколько Фрике знал, брат не ездил в этом году за границу, так что, скорее всего, побывал в солярии. На самом деле, вблизи это становилось очевидно. На руке, сжимавшей бокал, проступали полосы. Эта мысль заставила Фрике поежиться. Фьялор ощутимо хлопнул брата по плечу. «Мужик, чего бы тебе не потусить со всеми? Все веселятся, а ты забился в угол и сидишь один». Это было не совсем справедливо, ведь столик Фрике стоял практически в центре лужайки. Это остальные гости рассредоточились вдоль ограды. Когда Фрике пришел, здесь сидел только один человек, и он тут же оставил свое место, а заодно и недоеденный бургер, на котором полчища мух быстро организовала свою вечеринку. «Я хотел только заскочить на минутку, я же предупреждал. К тому же я никого здесь не знаю». «Никого не знаешь? Да чушь собачья, ты всех их видел по 100 раз». Фьялор допил остатки пива и помахал женщине, стоявшей неподалеку, с небольшой группой людей. Кажется, она смотрела в их сторону. Она улыбнулась и помахала в ответ, а затем повернулась к своим собеседникам. По сути, Фьялор был прав. Он часто приглашал его на такие тусовки, где собирались одни и те же люди. Но Фрике так ни с кем и не заговорил ни разу. Никого из них он не мог бы назвать по имени. «Извини, но, думаю, мне пора». «Ой, да брось, можно подумать, тебе есть куда идти». «Домой? Тебя там никто не ждет, ты не забыл?» Фьялор ткнул его локтем в бок, отчего Фрике поморщился. «Видел телочку, которую я помахал? Она только что рассталась с парнем. Уверен, что у нее самый подходящий настрой. Иди и познакомься, она на тебя глаз положила». Женщина смотрела на Фьялора, а не на него. Если бы ее спросили, сколько людей сидело за их столиком, она бы ответила, что один. Фрике часто ошибочно принимали за человека-невидимку. «Не мой тип, Фьялор». Это было правдой. На его вкус она была слишком разодета. Само по себе безобидное летнее платье дополняли смехотворно высокие каблуки, постоянно застревавшие в траве. Если бы ей пришло в голову протанцевать по газону, то Фьялору не пришлось бы рыхлить почву до конца года. Выкрашенные в блонд кудряшки были такими же натуральными, как грудь, за которую она определенно заплатила. Даже длинные розовые ногти казались приклеенными. Такая девушка не будет счастлива рядом с ним, как и он с ней. В его воображении рисовался образ женщины в походных ботинках, которая с удовольствием выходила бы с ним в море. Не кукла Барби, предел мечтаний которой — попасть на вечеринку по случаю открытия бутика в надежде, что ее запечатлеют с пластиковым стаканчиком белого вина и разместят в разделе «Сегодня в городе» местного новостного портала. К сожалению, он не представлял, где искать свой идеал женщины, но точно знал, что не в саду брата. Прошли годы с тех пор, как он думал, что встретил ту самую. Ему вспомнилась прогулка на лодке, куда он пригласил ее вместе с дочерью. Тогда он был уверен, что поездка удалась, и это могло быть первым шагом к серьезным отношениям, но судьба рассудила иначе. Больше они не виделись, и ее внезапная смерть надолго отбила у него охоту к свиданиям. Слишком надолго, если откровенно. Брат вернул его к действительности. «Не твой тип, но, конечно. Мужик, Эйелин, тип всех и каждого». Фрике промычал что-то про вкус и цвет, и тут же пожалел о своем комментарии, хотя его едва ли можно было разобрать. Какого черта он вообще обсуждает с братом эту женщину, словно они между собой решают, кому она достанется? Громко и четко, чтобы брат точно расслышал, он произнес: «Отличный бургер». Допив пива, Фьялор вот-вот отойдет, так что стоит завершить разговор на позитивной ноте. Пусть они и разные, как день и ночь, но все же братья. Приглашая его на бесконечные тусовки, Фьялор хотел сделать как лучше, и Фрике не должен был об этом забывать. «Твою мать, пиво кончилось!» Фьялор поднялся со скамейки. «Выпей уже, делов-то!» Фрике кивнул, делая вид, что уступает. Он доел бургер и вылил пиво в траву, пока никто не видел. Вернее, он думал, что никто не видел. Подняв глаза, он встретился взглядом с женщиной, которая помахала Фьялору. Она смотрелась удивленной и не ответила на его смущенную улыбку, а вместо этого подняла брови, надула губки и отвернулась. Разумеется, она выбрала самый подходящий момент, чтобы, наконец, заметить его присутствие. Фрике встал из-за стола, махнул рукой Фьялору, погруженному в беседу с гостями, и ускользнул, не привлекая ни малейшего внимания. Брат расстроится, когда поймет, что Фрики сбежал, не попрощавшись. Но вечер только начался, и пиво лилось рекой. Утром, когда Фьялок проснется с ощущением, что его голова распухла до размеров ледяной шапки ват на Йокюдель, это воспоминание исчезнет вместе с алкогольными парами. Фрики припарковался перед своим маленьким домиком с террасой. Он направился к входу и, не оборачиваясь, нажал на кнопку автосигнализации. Он отпер дверь, вошел и захлопнул ее за собой. И только после этого позвал. «Привет, я дома!» Фьялор заблуждался, полагая, что никто не ждет Фрики. Или нет? Из глубины дома не было никакого отклика. Снимая ботинки, Фрики снова прокричал. «Роза, я дома! Что думаешь насчет утренней прогулки на лодке?» Она не ответила. Только тогда он заметил, что в прихожей нет ее обуви. Она пока не вернулась. Впрочем, сказал он про себя, еще относительно рано. Получается, его и правда никто не ждал.